в телекинетически расширенном кабинете врача, еще до того, как сняли колпачки, моя матушка давала мне и другие советы, пока на экране, возможно, из-за проглядывавшего лыжного фильма, мельтешила какая-то призрачная муть. Астральные тельца плавно скользили по лыжне вниз. Матушка уговаривала меня пить меньше пива и переменить прачечную. Состояние моих рубашек не нравилось ей. Дословно она передала: «Взгляни-ка на углы. Они совсем разучились гладить воротнички». Потом она попросила меня обратить особое внимание на одного моего ученика, потому что он в начале лета в связи с ожидаемым высоким гостем может попасть в беду. «Знаешь, мальчик, он такой же, каким был ты. Ты всегда пер вперед напропалую. Как я беспокоилась!» Я попросил у матушки прощения и пообещал последить за Шербаумом. С ним ничего и не стряслось у оперы, а Веро Левант могла похвастаться ссадинами и кровоподтеками. Имеется в виду столкновение между иранскими демонстрантами и полицией при посещении шахом берлинской оперы. Врач снял колпачки. Я попытался еще поговорить с умершими. «Но ведь все они еще живы, доктор. Кринкс, хоть и взял пистолет, который его дочь положила на барьер песочницы, но, как и Паулюс, предпочел не стреляться. На следующее утро он позвал к себе в кабинет всю семью, а значит, и Шлотау, и меня. Признал свое поражение и, упомянув о самоубийстве философа Сенеки и ничтожности смерти, сообщил нам свое решение. Я решил добиваться победного поворота на другом поприще. Я ухожу в политику». После этого к решению пришел я. Я расторг помолвку с его дочерью. Он не возражал, дав понять, что это ему по душе, а Шлоту, хотя его не спрашивали, сказал очень разумно. Так закончилась эта военно-семейная игра. «Но если вы позволите, доктор...» Врач был против каких-либо вариантов. Он отверг последнее объяснение с Линдой. «Вы кончили, дорогой, точка. Занавес и никаких дополнений. Мне, как зубному врачу, ежедневно приходится выслушивать подобные треугольные сюжеты в историческом или близком к современности облачении. Этот неизменный бедный треугольник утепляется политэкономической, религиозной, криминалистической, а порой даже налогово-правовой облицовкой. Пока вы не сделали нас свидетелями свадьбы Линда Шлотау, давайте-ка лучше посмотрим на лыжников. Какие они живые, как бегут серпантином, как взметают снег, оставляют след, как смеются и под конец пьют свой ова-мальтин. Короче, теперь-то вы похоронили уж, наконец, свою бывшую невесту. Мне удалось, как в свое время художнику Антону Мюллеру, который в моем родном городе обещанную ему дочь бургомистра. Еще одна, значит, история. Веро Левант называет этот процесс переработкой. Пока он приготовлял цемент, осушал теплым воздухом обточенные зубы и устанавливал оба моста, я оживлял экран притчи о художнике Мюллере. Но я не только излагал эту классическую историю о любовном треугольнике, которую мой врач охотно принес бы в жертву прогрессу. Я одновременно позволял себе намеки на его треугольную ситуацию. Ведь кто не знал, что мой врач выступает в роли вершины типичного старомодного треугольника между своей законной женой, матерью его детей и своей ассистенткой? И это же произошло с моим земляком, талантливым Антоном Мюллером, который в 1602 году должен был написать для Данцигской ратуши «Страшный суд». Заказом этим художник, дотоле увлекавшийся маньеристскими аллегориями, был обязан будущему своему тестю, бургомистру города. Жениться на дочери Патриции он должен был сразу же по получении пристойного по ганзейским понятиям гонорара. Райски скучную часть картины Мюллер, чтобы покончить с ней, быстро намахал по моде своего времени. Он предвкушал чистилище и низвержение в ад. Каковое, ведь он был сыном портового города, должно было произойти с помощью судна. Грешники должны были на торговых судах, баркасах и изящных ладьях плыть вниз по реке, списанной с Мотлау, одного из притоков Вислы. А в одной из ладей он хотел отправить в ад голую женщину, воплощение греха. Он никак не мог, без аллегории. Но и грех нельзя было, как и теперь нельзя, изобразить без натуры. Дочка одного плотовщика, пышнотелое дитя реки, позировала, выставив вперед одну ногу и опершись на другую. Она отдавала ему на прокат свою плоть, отчего стоило лишь невесте художника взглянуть на продвинувшуюся низвержение в ад. Прослыла одиозной частью любовного треугольника. Каковы вы, доктор? Хотя и сами участвуете в нем. Считайте пережитком прошлого. А ведь он помог художнику на ниве искусства. Невеста учинила скандал. Эта красивая, но для изображения греха недостаточно пышнотелая девушка настроила отца, управу и заседателя, чтобы они заставили Мюллера отречься от своего искусства. Его поставили перед выбором. Либо сделать известное всему городу дитя реки неузнаваемым, либо отказаться от гонорара и от дочери бургомистра. Так получился тот первый художественный компромисс, который я имел в виду, пытаясь повествовать о Фердинанде Крингсе, хотя оригинал, не смущаясь, носит это же имя — Фердинанд. Мюллер намалевал девице с реки новое лицо, похожее на лицо его невесты. Как иначе мог он написать грех, раз ему велели убрать смешливую физиономию потаскушки из предместья? Плотовщики жили около Санкт-Барбары, в нижней части города. Шум по поводу изображения дочки бургомистра в греховном виде — оставил след даже в городской летописи. Цехи и гильдии, будучи на стороне Мюллера, надрывали животы от смеха и распевали язвительные куплеты. Пахло уже политической расприй. Суть дела была в праве на пивоварение и откуп на рыболовство. Тут отцы города забыли свои угрозы и во главе с бургомистром заговорили просительно. Так получился тот второй художественный компромисс, на который пошел и я, поместив Крингса и дочь Крингса среди цемента, пемзы, трасса и туфа. Не на тело пригородной шлюшки, а на глуповато смазливую мордашку своей невесты Мюллер надел стеклянный, отбрасывающий блики колпак, который и поныне задает нам загадку. Какое отношение имеет эта нежная, узкая, как у козочки, головка, мистически расплывающаяся за стеклом, к такой массе соблазнительных округлостей. Взгляните только, какие блики отбрасывает стеклянный колпачок. Все отражается, все, весь мир со своими противоречиями. И, войдя в раж, Мюллер, в том же челне, что отправит грех в ад, поместил всех членов городской управы и бургомистра. Да нельзя похожими и не за стеклом. Так получился тот третий художественный компромисс, на который пойду и я. Если я остерегусь называть вас и вашу ассистентку по имени, что бы сказала на это ваша жена, то ведь и художник Мюллер не был готов отправить в ад отцов города вместе с бургомистром и его доченькой. Возведенную в Гадес Мотлау он поместил и себя. Он с силой упирается в челн и смотрит при этом на нас. Если бы не я, вы бы быстренько провалились в тартарары. Художник как спаситель. Он сохраняет нам грех. Он не капитулирует перед треугольником. Да ведь и вы тоже втайне привязаны к тригональности. Верно, доктор? Честно? Верно? Мосты поставлены. И врач выключил телевизор. Ассистентка поднесла мне зеркало. Что теперь скажете? С этим не стыдно выйти на люди. Зубы смыкаются. С таким прикусом можно начинать все сначала. И смеяться веселее. И разыгрывается аппетит, и хочется вгрызаться в яблоко. С этим я обручусь. Да, подумать только. Да, подумать только. Столько зубов, и все у меня. С этим выйду на улицу. Врач, а не ассистентка, подал мне пальто. Как только наркоз отойдет, язык начнет искать старые просветы. Потом это пройдет. И когда я уже стоял в дверях, он дал мне рецепт. Я предусмотрительно выписал вам двойную упаковку. Этого вам хватит. Вы были приятным пациентом. За дверью и правда был Гоггендоллерндам. На пути к Эльстерплац мне встретился Шербаум. Ну, Филипп. Я освободился и кусаю теперь всей наличностью. Для объяснения я показал ему свою уменьшенную прогинию. Шербаум показал мне свой дистальный с опозданием исправляемый прикус. Это корректирующая пластинка, довольно противная штука. Я все еще издавал какие-то нёбные звуки. Ну, дай вам бог. Шербаум сказал: «Да уж вытерплю». Мы посмеялись без повода. Потом он ушел, потом, захватывая зубами воздух, пошел и я. Линда, Линда, Линда, Линда, Линда, Линда, Линда. Покушение на убийство про запас. Я поездил за ней. Январь 65-го. С супругом и детьми фрау Шлотоу хочет провести зимний отпуск на Зильте, так посоветовал врач. Ежедневные прогулки по дюнам, отшлифованным ветром. С закрытым ртом против расширяющего поры ветра по пустынной местности лист, вдыхая йод вокруг Элленбогена или оконечности Хернума, где, образуя водовороты, сливаются море и прибрежная полоса. Отец каждый день делает отметки на туристической карте. Взгляните на семью. Впереди мальчики в резиновых сапогах. Центр поля держит мать в куртке с капюшоном. В рьергарде отец, вооруженный биноклем. Так ходят они по берегу туда-сюда, ищут ракушек, здоровье. А я лежу в засаде. Прижав язык к наросшему зубному камню, распластавшись в шуршащей траве, хихикая, потому что мальчики находят только электрические лампочки, щедро выброшенные морем. Целые, словно еще годятся в дело, они вместе с дрожащими хлопьями пены катаются на ветру по оголенному отливам песку. «Возьмем! Папа, возьмем!» Вчерашний день вернется и предъявит счет за свет. Когда я преподавал в Кёльнском институте спорта, я во время летних каникул подрабатывал смотрителем купалин. В моем ведении была волногонная машина знаменитого бассейна с морской водой. Шаркая парусиновыми туфлями по теплому кафелю, я украдкой поглядывал на ресторан над душевыми раздевалками, туда, где курортники в годах и местные неплавцы нагуливали аппетит за стеклянной стеной. Тоже какие-то семьи, но не Шлотау. Когда она придет с семьей в Кильватере? Раздалась в бедрах, но все еще цепкая горная козочка, суровая и нескладная возле хлева и только над обрывами грациозная. Когда она придет, озабоченно распоряжающаяся: «Улли, ты не пойдешь купаться, пока я не скажу, пошли купаться». «Не пялься так на людей, папа!» «Нырять нельзя, Вёльфин, слышишь? Нырять нельзя!» Этот клан еще бродит в резиновых сапогах, обходит Кампен, Кейтум, Морзум. Хотят, так посоветовал врач, сначала акклиматизироваться. Они еще девятся крытым тростником фрисским домам. Еще показывают друг другу кораблики на горизонте. «Гляди-ка, маяк! Гляди-ка, реактивный самолет! Гляди-ка, чайки на остатках бункера!» Едят то, чем может угостить море: палтусов, камбалу, густера. Папа хочет угря. Мама, поправляя его, заказывает треску. Ему хочется мидий. Она находит, что сегодня супа не нужно. Дети съедают по полпорции, обычно, поскольку оно без костей, окуневого филе. И все это попеременно. То вкусно и дорого у кефира, то кое-как в пансионе. Телячье фрикасе с мучной подливкой, а на сладкое манный пудинг с малиновым соком. Семья быстро освоилась в незнакомой обстановке. Они отдыхают без кино. Папа и мама пишут открытки с чайками и тюленями дедушке и тете Матильде. Удачный брак. Вечерами перед тем, как они лягут в постель, она читает. Что же она читает? Романы с продолжениями. Из растрепанных иллюстрированных журналов. Уже не Клаузевица, не Шрамма, не Линдлгарта. Карл Филипп Готфрид фон Клаузевиц, 1780-1831. Генерал, военный теоретик. Главное его произведение о войне появилось посмертно в 1832-1834 годах. Перси Эрнст Шрам, 1894-1970. Историк, вел официальный дневник Верховного командования Вермахта. Базиль Генри Лидлгард, 1895-1970, офицер, военный теоретик. В своей кабинке, рядом с пультом волногонной машины, лжесмотритель Купалин оставляет своего Маркса-Энгельса в сумке и, затягиваясь, страницу за страницей, вдыхает посмертные строки Ницше. Теперь малыши конючат. «Мама, когда мы пойдем купаться в волнах?» Притихший было язык смотрителя бассейна начинает тереться о новый, все новый и новый зубной камень. «Ну, идите же сюда, идите!» Он беспокойно рыщет. Он удостоверяет ему облупившуюся эмаль и сквозные дыры между обнаженными, боящимися холодного и горячего шейками зубов. Когда хозяину хочется, чтобы язык угомонился, тот поднимается, отправляется в путь вкрадчивыми толчками, легкими нажиманиями норовит в конец расшатать именно этот уязвимый из-за осевшей десны клык. Теперь, войдя через мужскую и женскую дверь, вымывшись с мылом, слегка смущенные множеством правил купания в бассейне, они у него в руках. Нет ничего проще волногонной машины. Два поршня, попеременно сжимающие подогретую до 22 градусов морскую воду. За 20-минутным безветрием следует 10-минутный шторм. Наивная, переведенная на язык техники, система прибоя. Слишком сильный откат ослабляется разными скоростями поднимающегося и падающего поршней. Возможно, изобретатель этой машины наблюдал, как дети, бросая в пруд камешки, поднимают в нем волну. И вот моя легкоуправляемая машина начинает работать. Достаточно нажать кнопку «Купаться в волнах! Купаться в волнах!» Какой поднимается визг среди кафельных стен. Подтянутые пожилые мужчины, расплывшиеся дамы, десяток новобранцев Бундесвера из Хёрнумер-Экке. На них была сделана заявка, и с них взяли меньше за общий билет. А также вестерландская молодежь, которую сейчас в январе пускают сюда без курортной карточки, просто по удостоверению личности и со скидкой. И среди всех она. Бедрами наседка, а выше пояса девушка. Она со своим выводком, которому когда-нибудь достанется наследство. Она со своим уже раздобревшим жеребцом. Вот они, наседка впереди, спускаются в бассейн. Пусть окунутся, пусть повизжат. Ну и здорово, мама, волны! И отвести от зубного камня язык, чтобы дать ему разбег. Не нырять, Вёльфен. Улли, останься с папой. Умеренные валы первой скорости выходят из своего ограждения и держатся на положенном расстоянии. Не отходите от мамы, а то сейчас же выйдете из воды и больше уже никогда. Только теперь движением мизинца кёльнский преподаватель переходит с первой скорости на вторую, ибо у его машины три скорости. Полистать и найти. Все намеренные действия идут от намерения умножить власть. Поэтому скорей, прежде чем радость купания перейдет в страх и бегство на кафель парапета, включить третью скорость и задать обоим поршням одинаковый темп, чтобы откат показал себя как следует. Бурное море, гребни с загибом. Сейчас это предварительно вымытая публика с латунными номерками на запястьях, жирные дамы и сидеющие господа, новобранцы Бундесвера с вестерфельдской молодежью и она со своим кланом. Все будут подвергнуты испытанию. Первый же, вызванный второй скоростью бурун, бросает их, это больно, на кафельные ступеньки бассейна. Вопли! Откат уносит их назад. Третья скорость надежно подхватывает их, перебрасывает через ступеньки и ударяет о торцовую стенку всего только год назад открывшегося бассейна. Нет, ломается не глазированный клинкер, ломаются ребра. Только что он искал и нашел в наследии 80-х годов, относящиеся к этому места, а сейчас прямо от книги взгляд смотрителя Купарин прыгает на стеклянный фасад ресторана. Там они расплющивают прилипшие к стенке носы. Ведь вот уже откат. Хочет взять назад и загладить учиненное этим буруном. Однако у буруна есть нахальный брат. Назад ничего не возвращается. Размолвленный значит размолвленный. Зубной камень — окаменевшая ненависть. После четвертого наката на торцовую стенку детишки дрейфуют бескостно. Еще раз ее обрывистый голос. «Вёльфен! Улли! О, Боже!» А папе ни звука. Потом никакие охи и ахи не пытаются уже остановить шторм и призвать волносмирительную небесную милость. Даже в ресторане за стеклянной стеной царит благоговение. Плохи дела в аквариуме, плохи. Официанты забыли, что остывает пунш. Некоторые гости фотографируют. Смотритель купарин кладет в свою книгу закладку и созерцает действительность. Он прижимает языком один уже шатающийся клык. Как этот зуб пружинит и поддается. Он хочет вымести их из храма. Уже дрожит клинкерная стена, выложенная из полкирпича. Ибо когда принималось решение строить бассейн, ни архитектор, ни курортная комиссия не рассчитывали на такой шторм. Теперь этот способ строительства мстит за себя. Цементный раствор не выдержит, не держится. Последний бурун уже плечисто вырывается из погнутой решетки. Он перепрыгивает откат, мимоходом захватывает дрейфующую немую компанию и вышвыривает ее, сломав стену в январский день. Они шлепаются, разбрызгивая соленую воду на плитой площадке за променадом. Легких детей заносит к самому аквариуму, где миниатюрные тюлени мечтают о все новых и новых селедках. «Мама, когда мы пойдем кормить тюленей, кормить тюленей?» Уже вместе с ветром появляются чайки. Позднее фотографы. Еще 3-4 раза изливается зияющая стена торца. Но вот бассейн пуст. Любопытство толкает сторожих мужского и женского отделений в продуваемый сквозняками зал. В ресторане, замутным от осевшего на нем дыхания стеклом, расплачиваются. В холостую, все еще не насытившись, усердствуют поршни волногонной машины. Лжесмотритель купальни нажимает кнопку выключателя. Усталый, частично удовлетворенный, он складывает свои книжки, идет к себе в кабинку, старается быть печальным. Немного разочарованный, потому что все произошло так быстро, я вскоре, еще до того, как вмешались власти и оцепили место происшествия, покинул этот зимний и летний курорт. Скорый поезд до Гамбурга-Альтоны перевез меня через Гинденбургдам. На своем письменном столе я нашел начатое. Жест стойкости или дело Шернера. 2 года спустя Вера Левант ушла из школы и вышла замуж, незадолго до выпускного экзамена, за лингвиста-канадца. Шербаум — студент-медик. Ирмгард Зайферт все еще помолвлена. А у меня образовалось нагноение внизу слева. Мост распилили. -6 пришлось вырвать. Гнойник выскоблили. Врач показал мне повисший на кончике корня мешочек. Какая-то гнойно-водянистая ткань. Ничто не вечно. Снова и снова боль. Конец книги. Май 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ирисанова.